«Я тоже с вами, командир!» — послышался твердый голос Игоря. «Не могу я вас покинуть! Вместе так вместе!» Бакрадзе разглядел капониры, в которых стояли забросанные ветками реактивные мессершмитты. Отвечать он уже не мог. Все кружилось перед глазами, одеваясь розовой пеленой слабости. Говорят, что минута — это короткий отсчет времени, но сколько можно за нее увидеть, пережить и передумать, если она — последняя в твоей жизни? Разорванным вихрем проносились перед глазами Бакрадзе мысли и воспоминания. В одно мгновение он представил родное селение в далеких горах Сванетии и отца, всегда учившего заповеди: «Если ты сын горца и сам горец, то будь до конца мужчиной, сынок, пока бьется пульс и отсчитывает удары твое сердце». «Прыгать!» — обожгла его и другая мысль. «Попасть в руки фашистов, на пытки, при слабой надежде на побег и быть в конце концов замученным в самые последние дни войны? Как мало этих скользящих в памяти мгновений, оставшихся лишь для того, чтобы он, Бакрадзе, мог доказать всем, всем, кто его знал, что не трус, и не зря он носил пятиконечную звезду героя, которую всегда так старательно скалывал, прежде чем садиться в кабину Ила и улетать в бой. А дымный след все ширился и ширился за хвостом шестерки, и уже алые искры мелькали в нем. Еще работало самолетное переговорное устройство, и он, уже ни о чем не моля воздушного стрелка, соглашаясь с его решением, как с суровой неотвратимой правдой, жестко выкрикнул: «Выхода нет, Игорь! Пусть знают, сволочи! Военнопленных Бакрадзе и Проушкина у них не будет!» Вторая кабина не сразу ответила слабеющим голосом воздушного стрелка: «Командир, простите, истекаю кровью, я ранен. Борт самолета не покину, я с вами». И тогда из последних сил отжал от себя ручку Вано Бакрадзе, а дымный шлейф все пушился и пушился за его обреченной машиной. Земля стремительно рванулась навстречу вместе с плоской крышей длинной постройки, окруженной штабелями зенитных снарядов и капонирами, сведневшимися в них реактивными истребителями, с белыми кругами на крыльях и свастикой, заключенной в них. Тут у них склад боеприпасов, пронеслось в слабеющем рассудке Вано Бакрадзе, и это была его последняя мысль. Берлин был взят. Над Рейхстагом теплый майский ветер колыхал алое знамя с серпом и молотом, поднятое советскими богатырями, русским Егоровым и грузином Кантария. Газеты всего мира печатали их портреты. Дивизия Наконечникова перебазировалась на новые аэродромы, расположенные южнее фашистской столицы. Виллис, в котором кроме водителя, мрачноватого полтавчанина Семена Гриценко, ехали только Якушев и Тося, мчался по автостраде. Так уж случилось, что последнее свободное место было в нем занято коричневым несгораемым сейфом. На протяжении всего пути молодожены не переставали держать друг друга за руки и обменивались короткими улыбчивыми взглядами, за которыми ой как много стояло только им одним понятного. Несмотря на то, что в его планшетке была довольно убедительная карта двухкилометровка, Веня ухитрился заблудиться и на целые 15 километров отклониться на север от маленького городка, близ которого находился аэродром, куда передислоцировался их полк. Стали сгущаться сумерки, опрокинутое над всей Германией молчаливо черное небо сеяло нудный дождь. Надо было бы еще один раз уточнить дорогу, но, как назло, ни одна армейская машина их не обогнала, и ни одна не попалась навстречу. Потеряв всякую надежду восстановить ориентировку, Вени приказал шоферу затормозить на окраине города, возле серого особняка с балконом и овальными окнами, в которых горел свет. «Слава богу, дожили до победы», — сказала Тося. «Даже в Германии уже отменена светомаскировка». «Дожили, да не все», — печально заметил Веня, и она сразу поняла, кого он имел в виду. «Не надо, его уже не воскресишь», — прошептала она, склонившись к его щеке. «Может быть, это и жестоко, но я женщина, Веня, и жизнь любимого для меня дорога. Если бы не приступ малярии, не запрет врача появляться на аэродроме, тебя бы не было со мной рядом». «Подожди, Семен», — сказал Якушев водителю. «Я сейчас схожу на разведку». «А я тебя одного ни за что не отпущу», — решительно восстала Тося. «У меня ведь тоже в кобуре заряженный ТТ». «Ну, пойдем», — согласился Якушев, но шофер неожиданно запротестовал. «У меня все-таки автомат. Мало ли, к каким немцам попадем. Если что, очередь из него надежнее прозвучит». «Спасибо, Семен. Лучше машину покарауль, потому что в сейфе документы. Мы сами управимся», — проговорил Веня, и они пошли. В тишине гулко прозвучали их шаги по цементным ступенькам парадного входа, над которым нависала облупившаяся от ветров и дождей сероцементная фигура Атланта, удерживающего балкон бельэтажа. Веня поискал глазами звонок и, не найдя, постучал в дверь с резными украшениями, рукояткой пистолета. Не прошло и минуты, как где-то в коридорной глубине послышались легкие шаги, и старушечий голос нараспев произнес, как это делают одни только немцы: «Момент!» Защелкали затворы, и дверь со скрежетом отворилась. Не выразив никакого опасения, страха или даже удивления, худая старая женщина в черном платье, с седыми буклями на голове, распахивая дверь, равнодушно сказала: «Битте шон! Вас волен зи? Битте фрау, штрассе нах флюплац!» «О!» — закивала, улыбаясь, немка. «Кумен! Дорт майн ман!» И, освещая свечой дорогу, стала подниматься по винтовой деревянной лестнице. Потом она открыла на верхнем этаже массивную дверь, и через обширный холл они увидели большой зал с картинами в позолоченных багетах и старомодной, очень затейливой и, видимо, довольно редкой мебелью, письменный стол, украшенный на углах гривастыми львиными барельефами, вместительный книжный шкаф и портрет женщины на стене, чем-то похожий на сопровождавшую их старую немку, только молодой и красивой. В этой высокой комнате со сводчатым потолком казалось безнадежно затерянным плетеное кресло-качалка, в котором сидел худой, высохший старик с жидкими седыми волосами и розовой лысиной, проглядывающей сквозь них. Рядом у его ног лежал на ковре посох с серебряным набалдашником. Пристально посмотрев на вошедших, он вдруг проговорил ясным и твердым голосом на чистейшем русском языке, без всякого акцента: «Здравствуйте, храбрые воины Красной Армии! Честь имею приветствовать вас в своей скромной родовой обители». Старик без восторга, но и без ненависти, пристально поглядел на них. На его худощавом, голубоглазом лице была только боль, грусть и усталость. «Разрешите представиться, бригадный генерал в далеком прошлом, барон фон Флеминг. За Гинденбурга воевал, скрывать не стану. К Гитлеру и его вермахту никакого отношения не имею. Готовя меня к войне с Россией, царя Николая II, мой папаша изрядно позаботился о своем сыне. Русскую литературу, от Карамзина до Маяковского включительно, знаю безупречно. Русский язык также. К большевикам больших претензий никогда не имел, потому что они шли своей дорогой, так же, как я своей. Сущность мировоззрения этого безграмотного ефрейтора Гитлера и его клики всегда понимал. Иначе бы не оплакивал этот портрет». И старик кивнул на черный багет, заключавший в своем прямоугольнике увеличенную фотографию фашистского генерала с эсэсовскими эмблемами. Якушева приковал к себе поворот головы, крутой лоб, рассыпанные над ним чуть вьющиеся волосы и глаза, дерзкие, вызывающие. «Как видите, — продолжал старик, — паралич мешает мне приветствовать вас стоя, господин офицер». «Старший сержант», — поправил Веня. «Ничего, будете еще и офицером», — улыбнулся старик. «У вас все впереди, у вас будущее. Если верить крылатой фразе Наполеона, маршальский жезл в вашем ранце». «Когда же случилось это несчастье?» — спросил Веня, глазами указывая на траурный портрет молодого генерала, чтобы хоть как-нибудь заполнить паузу, назревшую в их разговоре. «Паралич меня разбил 20 сентября 43-го года, когда я узнал о расстреле моего сына, генерала СС Вальтера Флеминга». «Вашего сына расстреляли?» — удивился Якушев. «За что же?» «За то, что он был среди тех офицеров и генералов, которые пытались совершить покушение на Гитлера после вашей победы в Орловско-Курской операции. Они уже тогда видели печальную перспективу краха нашей армии, оказавшейся под владычеством Гитлера, этого взорвавшегося дилетанта и психически ненормального человека, хотя и не лишенного дарования». Веня усмехнулся, но оставил без внимания его последние слова. «Бог с ним, поздно перевоспитывать этого странного старика». «Флеминг». Озадаченно, но неубежденно, еще не доверяя своей памяти, повторил Веня. «Скажите, а не служил ли ваш сын в 42-м году в Новочеркасске, в гестапо?» Водянистые глаза человека, сидевшего в кресле качалки, вздрогнули, и синие веки над ними поднялись выше. «О, да!» — воскликнул старик. «Мой сын действительно служил в этом городе». «Но откуда вы об этом знаете?» «Я родился в Новочеркасске», — заволновался Веня. «Я там был после изгнания оккупационных войск. Мой отец, Александр Сергеевич Якушев, вызывался к нему на допрос и потом уверял меня, что ваш сын был благородным человеком». «Вот как, господин Флеминг, оказывается, пересекаются людские судьбы». Старик пожевал сухими бескровными губами, лоб его покрылся мучительными морщинами. «Да-да», — заговорил он вновь, не в силах преодолеть беспокойство. «Вы правы, Мой сын действительно писал о каком-то старике-педагоге, с которым ему было крайне интересно беседовать. Его, кажется, действительно звали Александр Сергеевич. «А вы, значит, его сын?» «Марта!» — закричал он, волнуясь, и когда старенькая немка приблизилась, потребовал, чтобы она принесла кофе и 4 рюмки ликера. «Мы вместе выпьем за то, что отгремели последние залпы этой страшной войны. Ко мне уже не возвратятся силы, и недолго осталось ходить по земле. Но когда я уйду в лучший мир, обещай торжественно, Марта, что ты обязательно побываешь в Новочеркасске. Чего бы это ни стоило, чтобы поклониться тем улицам и площадям, по которым ходил наш сын, мечтавший об уничтожении Гитлера и гитлеризма. Обещай же, Марта, исполнить мой завет при этих славных ребятах». Вместо послесловия. Вот и закончена книга об этой суровой большой войне. Вот и поставлена в конце последней строки последняя точка. На земле нашей воздвигнуты памятники и обелиски героям, поросли бурьяном могилы злодеев и давно уже распаханы тракторами. Здесь бы и поставить автору точку, если бы не один маленький эпизод. Прошло 10 лет. В один из майских дней на Новочеркасском вокзале из скорого поезда «Москва-Ростов» сошли 3 пассажира. Старушка в черном платье и легкой черной шляпке, из-под которой выбивались седые букли, и в таком же черном легком плаще, сразу обратившая на себя внимание людей своей нездешней внешностью, несколько располневшая женщина с добрым взглядом, чуть выпуклых светло-серых глаз и примерно таких же, что и она, лет офицер, на плечах у которого золотились погоны подполковника с летными эмблемами. Было жарко. Сняв с головы фуражку и зорко оглядев уже успевший опустить перрон, он в недоумении развел руками. «Не понимаю, а где же встречающие?» Но тотчас же к ним подошел худощавый юноша в светлом летнем костюме с рассыпавшимися от ветерка волосами на непокрытой голове, с легким плащом-пыльником на левой руке. Отрекомендовавшись переводчиком, по-немецки сказал: «Фрау Марта Флеминг из Германской Демократической Республики, прошу вас к автомобилю. У собора нас уже ожидают супруги Якушевы и вдова погибшего героя Новочеркасского подполья Ивана Мартыновича Дронова, Олимпиада Дионисиевна с сыном. Мы должны поехать на кладбище, а дальше, по протоколу, беседа у председателя горсовета, встреча с воспитанниками интерната, ужин у Александра Сергеевича Якушева, экскурсия на наш гигант, электровозостроительный завод». «О, нет!» — улыбнулась седая немка. «Если можно, то, пожалуйста, я бы хотела подняться на ваша соборная площадь, увидеть всех этих людей, обнять их, а потом уже все остальное». «Так и будет. Гуд!» — согласился переводчик. «И мы еще купим здесь у вокзала цветы. Я вижу, здесь сидят старушки с очаровательными цветами. Я хочу нести эти цветы на кладбище и положить на могилу вашего героя, Ивана Дронова, которого мой сын Вальтер не мог спасти от рук палачей, да и сам вскоре погиб от этих же самых рук, хотя и был генералом СС. Ваша просьба, ваша воля», — тихо сказал переводчик, и они пошли. Пешком поднимались они в гору, а голубая победа медленно ехала рядом, словно подчеркивая значимость этих минут. И это было похоже на похоронную процессию. Да они и действительно хоронили прошлое, только каждый свое. Веня, Липа и Тося — ясная и героическая. Фрау Флеминг — горькая и полная сомнений, но в которой 2 самых близких ей человека, 2 немецких генерала, муж и сын, ушли несломленными. Светило солнце, еще только-только набиравшая дневную силу, поднимаясь над площадями и улицами старинного Новочеркасска. Пели паровозные гудки, звенели в истине голубом небе реактивные миги. Жизнь продолжалась. Май 1982 года, апрель 1983 года. Москва, Новочеркасск. Конец книги. Февраль 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Лариса Юрова.